Глава 4. Дождь стучал по крыше кареты, создавая в салоне атмосферу уюта и камерности. Граф выставил свои длинные ноги перед собой, и Фиона старалась не глазеть на мокрые замшевые брюки, прилипшие к его бедрам. Однако это удавалось ей не до конца. Справедливости ради, если она собирается когда-то нарисовать его, а она собирается, ей необходимо вначале изучить его. Глаз художницы заметил пропорции его бедер, выраженные контуры мышц ног и небольшие углубления на внутренней стороне колен. Но она разглядывала его и как женщина на совершенно ином уровне. Жар от его тела, ароматы кожи и мыла, легкая щетина на подбородке. Сглотнув, она подумала, не переместиться ли на сиденье напротив него, но они уже промочили бархатные подушки одной скамьи, и она не видела причин пачкать и вторую. Вместо этого она решила использовать предоставленное им время, чтобы попытаться добиться своего. Собрав все достоинство, которое у нее оставалось, учитывая сырое платье и волосы, с которых капала вода, она расправила плечи и посмотрела графу в глаза. «Так вот», — начала она, — «насколько я помню, мы обсуждали...» «Замолчите», — приказал он. Фиона попыталась надменно посмотреть на него. «Прошу прощения». «Я не могу воспринимать вас всерьез в этом капоре, только не тогда, когда мокрое перо свисает вам на лицо». Конечно, Фиона прекрасно видела это дурацкое страусиное перо, она как раз делала все возможное, чтобы его не замечать. «Как любезно, с вашей стороны упомянуть об этом», — сказала она сухо. Она зажала мятое перо между большим и указательными пальцами и откинула его на верхнюю часть шляпы. «Вот, вы удовлетворены?» Он наморщил нос. «Теперь это выглядит, как будто маленькая мокрая крыса прикорнула на полях вашего капора». Он улыбнулся ей настолько искренне, что мгновенно обезоружил ее. «Да, уверена, что никто из нас не представляет собой картинку из модного журнала в данный момент». Но, несмотря на его помятый шейный платок и мокрые волосы, откинутые с лица, он, черт возьми, вполне сошел бы за модную картинку. Трудно было представить зрелище более мужественное или более привлекательное. «Я помогу вам снять его». Он потянулся к завязкам под ее подбородком и замер. «Если позволите». Щеки Фионы вспыхнули, но она кивнула и сама ослабила ленты, прежде чем позволила ему снять капор с головы. Пара шпилек выпала из волос вместе со шляпой, и несколько длинных прядей упало ей на плечи. «Так намного лучше», — сказал он низким с хрипотцой голосом. Он бросил капор на сиденье напротив них и скрестил лодыжки. «Теперь я готов вас слушать». Внезапно занервничав, она сглотнула. «Я понимаю, что мое письмо застало вас врасплох, но теперь, когда у вас было время привыкнуть к самой возможности жениться на мне, я надеюсь, что вы хотя бы несколько дней подумаете над моим предложением и рассмотрите его так же, как и любое другое деловое предложение». «Деловое предложение», — повторил он со скепсисом в голосе. «Да, милорд», — выдавила она. «Которое будет взаимовыгодным». Он наклонился вперед и уперся локтями в колени. «Брак — это больше, чем подписанный контракт, скрепленный рукопожатием, мисс Хартли». «Я прекрасно это знаю», — она старалась говорить спокойным голосом. «Но не стоит все усложнять». «Я бы сказал, что это самая сложная вещь на свете». Игнорируя жар в его глазах, она сказала. «Почему?» Он поднял ее руку с сиденья между ними и придвинулся ближе к ней, пока его колено не коснулось ее колена. «Вы позволите мне продемонстрировать?» Она сглотнула. «Да, конечно». «Боже правый». Стоило ей произнести это, как он стянул влажные шелковые перчатки с ее ладоней и снял свои. Сначала капор, а теперь и перчатки. Она вздрогнула от мысли, какие предметы одежды будут следующими. Обувь, чулки. Странно, но от этой мысли у нее в животе начали порхать бабочки. «Что вы делаете?» «Доказываю свою точку зрения». Он взял ее руку в свою и начал выводить огрубевшей подушечкой большого пальца медленные томные круги на ее ладони. Восхитительная дрожь покрыла ее кожу, а пальцы ног поджались от удовольствия. «Чувствуете?» — спросил он, как будто знал, что с ней происходит. Она моргнула. «Чувствую, что?» Его глаза с тяжелыми веками окинули взглядом ее лицо, задержавшись на губах. «Все слишком непросто». «Я не согласна». Фиона представила, что они обсуждают погоду или рукоделие. Все что угодно, кроме ощущения от соприкосновения их тел. «Все сложно, лишь настолько, насколько мы сами захотим». «Тогда позвольте мне поцеловать вас». «Вы с ума сошли?» Она отдернула руку, в основном потому, что трудно было ясно мыслить, когда он прикасался к ней. «Ладно». Он вздохнул, притворяясь побежденным. «Можете поцеловать меня». «Что?» Она прекрасно понимала, о чем он говорит, и она не была наивной дурочкой, которую можно обманом заставить делать то, что он хочет. Она открыла рот, чтобы возразить, но остановилась. Граф просто пытается отпугнуть ее. Вот только ее не так-то просто испугать. К тому же счастье ее сестры, да и все ее будущее, зависели от способности Фионы получить доступ к своему приданному. И как можно быстрее. «Если я вас поцелую, вы согласитесь рассмотреть мое предложение?» Она старалась не слушать стук своего сердца в ожидании его ответа. Снаружи продолжал лить дождь, и ручьи воды струились по окнам кареты. Где-то вдалеке раздался гром. «Соглашусь», — сказал он с удивлением в голосе, словно сам не ожидал от себя такого ответа. Боже милостивый, ее он тоже удивил. «Ладно», — сказала Фиона, и в ее голосе прозвучало гораздо больше уверенности, чем было в ее сердце. «Но если поцелуй нужен, чтобы заключить эту сделку, то придется его целовать. Так она продемонстрирует, что их отношения не обязательно должны быть сложными». Она молилась только о том, чтобы все не испортить. «Боже, помоги ей». Она собиралась поцеловать графа. И она не боялась этого так сильно, как должна была бы. Грей сидел абсолютно неподвижно, в основном из чувства самосохранения. Мисс Хартли, очевидно, понятия не имела, что делает. Он уже заметил, что она не отличалась грациозностью. Умение танцевать не было ее сильной стороной, как, по-видимому, и талант к соблазнению. Она кашлянула, выпрямила позвоночник и размяла пальцы, будто готовилась играть на фортепиано, а не целовать его. Ее лоб сморщился от напряжения, она наклонилась ближе и неуклюже положила руки ему на плечи. Фиона смотрела на его губы, как будто это было невкусное лекарство, которое она должна проглотить для своего же блага. Или один из подвигов Геракла, который ей предстояло осуществить. Приблизив свое лицо к его лицу, она зажмурила глаза и вытянула вперед шею, после чего целых два раза ударилась носом о его нос. Ее ароматные волосы щекотали ему щеку. Из ее горла вырвался странный звук, какой могла бы издать напуганная кошка. Возможно, ее мягкие губы коснулись его губ где-то в процессе, но все закончилось так быстро, что он не мог быть в этом уверен. Тем не менее, две вещи он знал наверняка. Во-первых, то, что только что произошло, было самым убогим подобием поцелуя в истории человечества. Во-вторых, мисс Хартли не была беременна, потому что у девушки, которая считала это неловкое действие поцелуем, не могло быть любовника. Он бы руку дал на отсечение. «Вот». Она откинулась на сиденье, выдохнула и улыбнулась, довольная результатом своих усилий. Грей не мог думать ни о чем, кроме ее необыкновенной храбрости и находчивости. Очевидно, она никогда раньше не целовалась по-настоящему, но не позволила этому факту помешать ей принять его вызов. В его голове смешались запахи ее кожи, свежего белья и дождя. К ее шее прилип влажный завиток каштановых волос, и он жаждал убрать его, чтобы сосчитать веснушки на этом месте и коснуться губами каждой из них. Что, черт возьми, с ним было не так? Неужели он столько времени не был с женщиной, что короткий, неуклюжий поцелуй мог выбить почву у него из-под ног? Это должно было ее отпугнуть, заставить ее понять, что сама идея выйти за него замуж абсурдна, но она раскрыла его блеф и даже подняла ставки. «Мне кажется, дождь заканчивается», — сказала она чересчур радостно, как будто этого ужасного, чудовищного поцелуя никогда не было. Забавно, но он разрывался между желанием стереть его из памяти и желанием снова и снова проигрывать его в своей голове. И ведь в этом поцелуе не было ничего даже отдаленно соблазнительного, но все же его пульс все еще зашкаливал, а пенис напрягся, как будто его тело не заметило, что поцелуй был катастрофой почти библейских масштабов. «Ваша карета недалеко», — сказал он. Это казалось намного безопаснее, чем комментировать поцелуй. «Я провожу вас туда, как только захотите уйти». Но какая-то часть его надеялась, что она не особенно торопится. «Спасибо», — сказала она чопорно. «Мне пора идти, но сначала, как мне кажется, мы могли бы обсудить дальнейшие шаги». «Конечно», — сказал он, не имея ни малейшего понятия, о чем она говорит. «Я полагаю, вам следует наносить нам визиты каждый день в течение следующих нескольких дней, чтобы казалось, будто вы ухаживаете за мной. Можно захватить цветы. С отцом говорить пока рано». «Подождите». Грей потер виски, прежде чем посмотреть прямо в голубые глаза мисс Хартли. «Я не согласился на помолвку. Я согласился только рассмотреть ее возможность». Она выглядела уязвленной. «Я понимаю. Но, как я уже говорила, дело не может ждать. А вы не получите возможности должным образом рассмотреть мое предложение, если мы не проведем какое-то время вместе. Я уверена, что смогу разрешить любые сомнения, которые у вас еще могли остаться». «У меня очень-очень много сомнений, мисс Хартли». «Тогда не стоит терять ни минуты», — ответила она. «Вы можете выбрать, когда и где мы встретимся для продолжения знакомства. Вы можете выбрать любое занятие или времяпровождение по своему желанию». Он повел бровью. Если бы она только догадывалась о его дурных помыслах, то ей хватило бы ума не давать ему карт-бланш. Но она была слишком невинна, чтобы подозревать, как работает его мозг. «Крайне важно, чтобы мы как можно скорее пришли к соглашению», — сказала она. Грей слышал отчаяние в ее голосе, но не мог понять, откуда оно. Он почти не поощрял ее, но она все равно твердо решила выйти за него замуж. У него не было ни малейшего желания ранить ее чувства, но он... Ну, не подходил он на роль ее мужа. Кроме того, у него не было времени притворяться, что он за ней ухаживает. Он курировал сразу полдесятка проектов в крепости. Крепость. Как он раньше не догадался. Когда дело доходит до разрыва помолвок, его усадьба по опыту справлялась с этим лучше некуда. «Хорошо», — сказал он. «Если вы искренне в своем желании познакомиться поближе, приезжайте ко мне в загородное поместье». Она захлопала в ладоши и радостно улыбнулась. «Домашний прием? Это было бы прекрасно!» «Вот черт!» «Ничего грандиозного», — быстро произнес он. «Я делаю ремонт, так что могу устроить вас только по-простому, и это еще мягко сказано». «Я не уверена, что отец сможет оставить свои мельницы, но моя мачеха и сестра Лили будут рады сопровождать меня. И я настаиваю на том, чтобы вы позвали Софи, дочь леди Каллахан. Мы дружим уже много лет, и я не могу поехать без нее. Это так великодушно с вашей стороны пригласить нас всех». Грей фыркнул. Мисс Хартли не сочла бы его великодушным после того, как увидела крепость. Она бы подумала, что этот домашний прием — жестокая шутка, призванная отговорить ее от своей затеи. Так, собственно, оно и было. «Тогда договорились», — сказал он твердо. «Я нанесу визит вам завтра утром, чтобы официально пригласить вашу мачеху». «Спасибо, что подумали об этом». Она взяла свой мокрый капор и перчатки, готовясь выйти из кареты. «С нетерпением жду возможности увидеть ваш дом и познакомиться с вашей семьей и друзьями». Раньше он принял бы это как комплимент, но Хелена говорила то же самое. А потом один раз взглянула на крепость и сбежала. Если повезет, мисс Хартли сделает то же самое.